Глава 8. История Интарии. «Анна, вставай! Анна!» — будила меня Клима и смеялась. «Какая же ты Соня!» Я открыла глаза и с удивлением поняла, что спала всю оставшуюся ночь. «Ты скоро просвечивать будешь! Пошли скорее на завтрак! Опоздаем!» «Говорят, утром кухарка Золя готовит отменные булочки с марципаном. У нас с тобой второе занятие будет общим!» Безумолку болтала соседка в обычной для нее жизнерадостной манере. «Так что встретимся, а после обед!» Быстро умывшись и переодевшись в серую форму, уже через 10 минут мы были в лекционном здании. Клементия ободряла меня, говоря, что зелье будет готово к вечеру. Предупреждала, что оно сильное, и больше капли в сутки принимать не следует, иначе можно и не проснуться. Я слушала вполуха. Как бы я ни хотела верить ведьмочке. Свое проверенное зелье нужно успеть приготовить, пока лабораторию не закрыли. Мы протискивались через толпу студентов, спешащих на завтрак, когда меня внезапно дернули за руку. «Анна Лея! Демоны! Это действительно ты!» Я уперлась взглядом своего будущего зятя. «Почему не сказала, кто ты?» — гневно блеснул голубыми глазами Рейси Торский. Я растерялась. Что ответить внезапно ставшему сравнительно учтивым парню, если до этого он вел себя как последний штырь? «Ладно, не бери в голову. Пошли, познакомишься с нашими». Взял он меня под локоть и повел за собой. «Эй, длинный, а ну оставь мою соседку!» Дернула меня за руку Клима, пока я соображала, что ответить Рэю. С ним эти желания не было совершенно. «Стой, я пришла с Клементией, мы с ней...» Хотела сказать подруге, но меня перебили. «Да кому эта простолюдинка нужна?» — фыркнул, отмахиваясь маркиз. «Пошли, познакомлю тебя с друзьями, будущим нашего королевства. Мы, как-никак, скоро породнимся». Рэй усмехнулся, окинув меня липким взглядом. «Я пришла с подругой, и я не могу», — четко произнесла я. Краем глаза заметила, что на наш разговор начинают обращать внимание. Знакомая красавица-брюнетка смотрела недоумевающе, чуть дальше в нашу сторону направлялись близнецы. Поотдаль, не вмешиваясь, прищуренным глазом на нас взирал профессор-некромант. «Не выдумывай, Лея!» Рэй подошел совсем близко и прошептал мне на ухо. «Твой отец не будет рад тому, что ты пренебрегаешь родственными связями». Его неприятное дыхание коснулось моей шеи. «Меня зовут Анна». Отстранилась я от маркиза. «А мне больше нравится Лея», взяв меня за подбородок, подмигнул он. «Анна, привет! У тебя появился новый знакомый?» Широко улыбаясь, к нам подошел Канаш, а огромный Калтан встал рядом с Рэем. «А, это сам маркиз Сейторский! Привет, Рэй! Ты что-то хотел от нашей подруги?» Беззаботно спросил Шустрый. Хотя Рэй был высоким и производил впечатление весьма сильного представителя мужской половины Академии, он явно проигрывал братьям в комплекции. Мой будущий родственник презрительно смерил близнецов взглядом, отпустил меня и высокомерно произнес, скривившись. «Анна Лея — моя будущая свояченица, и ей не по статусу общаться с детьми прислуги. Эй, эй, ты бы не перегибал палку, маркиз!» — шутливо проговорил Канаш, а у самого на скулах заходили желваки. Калтан опустил руку на узкое плечо маркиза и сильно сжал его. Рэй стиснул зубы, но не шелохнулся. «Мы поговорим позже, Лея», — отрывисто сказал он, сбросил с плеча руку Калтана и скрылся за дверью столовой. «Ребята, вы бы не вмешивались. Он действительно жених моей сестры, и к мнению его семьи прислушиваются. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности». Стоявшая в двух шагах от нас Клима вступила в разговор. «Если бы ты согласилась пойти с ним, мы бы не вмешивались. Это твое дело», — подняла ладони соседка. «Но раз ты посчитала, что с ним тебе не по пути, ребята правильно сделали, что вступились». Когда эта интересная ведьмочка встала на сторону близнецов? «Рыжик права, Анна», — приобнял Климу Канаш. Та сразу оттолкнула его руку, но на Рыжика не отреагировала. «Ты не беспокойся за нас. Мы умеем за себя постоять. За друзей мы горой», — добавил Калтан. «За друзей? «О, богиня! Меня считают другом. У меня есть друзья. У меня никогда не было друзей. Я всегда была одна. Родители и мати не в счет, это другое. Соседские дети, с кем я играла в детстве до появления голосов, постепенно перестали приходить к нам. После моего приезда из пансионата и вовсе было не до них. В глазах у меня защипало. Спасибо, — улыбнулась я, сдерживая приятные слезы. Пока я справлялась с нахлынувшими чувствами, мы вошли в столовую, взяли чай, морс и восхитительно пахнущие булочки от кухарки Золы. Разместились за столом и принялись поедать мягкую сдобу. Булочки навели меня на мысль о том, что нужно еще не забыть купить пончиков смотрителю библиотеки. Завтра единственный выходной, и надо будет сходить в город. Я там не была, только проездом. Куплю эльфу свои извинения и полюбуюсь местными достопримечательностями. — Ты бы не метался, брат, а действовать начал, а то улетит птичка твоя. Вывели меня из задумчивости слова Канаша. «Разберусь», — прогудел Калтан. «Ты не теряйся, цветочки ей подари, открытку там», — хихикнул Канаш. «Не, лучше серенаду под окном исполни», — предложила Клима. Калтан из-под опущенных ресниц поглядывал на Селину. Брюнетка с фиалковыми глазами сидела за соседним столом и строила глазки щуплому парню в фиолетовой форме. Тот что-то шептал ей на ушко и придвигал свой стул все ближе и ближе к девушке. «Нет, ты лучше ей платье сшей. Только не говори, что сам сшил. Скажи, что купил. Она точно оценит. К ней же без счета в банке. Не подходи!» — съязвила Клима. «Почему платье? Ты умеешь шить?» — спросила я Калтана, от которого только пар не шел, из-за стихийника, сидящего рядом с Селиной. «Да, они одежду шьют», — сказала соседка. «Кудрявая. Не одежду, а форму. Прекрасную форму». «А, женщинам не понять», — махнул рукой Шустрый. «Куда нам до науки прокладывать стежки на одежде? Все одно — рукава, юбка, перед, зад», — хмыкнула Клима. «Подождите», — прервала я ребят. «Вы действительно шьете форму?» «Не просто форму, а форму для военных», — ответил Калтан. «Вот откуда вы так много знаете о тканях». «Ага», — кивнул Шустрый. «И что, у вас уже есть наброски?» «Анна, мы не бросаемся словами. У нас имеется экспериментальный костюм. Сейчас ищем того, кто согласится его испытать». «Давайте я», — без колебаний предложила свою кандидатуру. «Ну, а что? Это же просто форма. Надену, покручусь перед зеркалом. Ну, может, они проверяют на прочность материю. Или нет?» Парни переглянулись, и пока я не передумала, закивали головами. «Завтра выходной, вот и проверим», — быстро сказал Канаш. «Ой, нет, завтра не могу, мне в город нужно», — спохватилась я. «Значит, сегодня вечером, после занятий, в 8, устроит?» Что-то быстро они согласились на мою кандидатуру. «Других нет, что ли? Форма для военных, а я девочка. Будет ли она мне впору? Я даже не узнала, что за испытание. Кто меня за язык тянул, спрашивается. А парни ждут ответа». «Ладно, хорошо», — согласилась я. «Отпираться поздно». «Отлично», — потерли руки близнецы. Закончив завтраком, мы распрощались до вечера. Первое занятие было по бытовой магии и проходило на втором этаже. Реставия Верк сегодня никого не унижала и вообще, кажется, была поглощена своими мыслями. Красавица-брюнетка также сидела на первом ряду, в образе прилежной ученицы, при том, что совсем недавно рьяно выдирала волосы у Климы. Куратор механически рассказывала о правильной постановке пальцев при воздействии магии на предметы во время уборки. Наклон, скорость, взмах, щелчок, от которых зависит качество процесса и целостность веряемого нам имущества. Записав лекцию на аналитик и добавив в блокнот несколько незнакомых мне терминов, я услышала звонок. Следующее занятие по истории проходило на первом этаже, в большой аудитории, предназначенной для размещения сразу нескольких потоков. Спускаясь по ступенькам, я услышала, как меня окликнула Селина. «Анна, постой!» Я остановилась. Девушка подошла ко мне и замялась, подбирая слова. Спешащие студенты без конца нас задевали, и нам пришлось отойти в сторону. «Я тебя не понимаю!» Наконец начала высказываться брюнетка. почему ты не пошла с Рэем? Он ведь жених Мати, он маркиз, его семья близка к королю». Серая, обычная форма на Селине смотрелась как праздничная, выделяя каждый изгиб ее фигуры. Волосы, как всегда, безупречно уложены в тугие пряди. Только вот глаза горят в недоумении. Я вздохнула, пожала плечами. «Конечно. Что еще может беспокоить красавицу? Рассказать ей о том, что изначально меня обозвали безродной выскочкой? Или о том, что, наплевав на очередь, карета маркиза чуть не сбила пешехода, просто из-за того, что тому не хотелось ждать? Мало того, с собой он привез девицу, которая скрашивает его будни. Нет, это как раз не считается зазорным или чем-то сверхъестественным. Многие эйты имеют содержанок до свадьбы. Да что там, и после нее многие не пренебрегают обществом доступных эйт. Маркиз, он еще не женат на сестре. Но а как же любовь? Разве пользуются любящие мужчины услугами других девушек, если уже выбрали себе невесту? Объяснять это Селине нет смысла. Она сама готова выйти замуж за нелюбимого. Главное, чтобы были достаток и положение. «Селина», — тяжело вздохнула я. «С Рэем не пошла потому, что была с другими. Менять свою компанию не намерена, даже если это высокоблагородный эйт или будущий родственник. Это просто неуважение к друзьям». «Друзьям», — тихо повторила красавица. Тут зазвенел звонок, и мы поспешили на лекцию. Найдя в зале Клементию, я села рядом с ней. Студенты рассаживались, галдели, рассказывали друг другу новости и делились впечатлениями. Последним в аудиторию вошел невысокий пожилой мужчина. Большой живот, короткие тонкие ноги, седые волосы зачесаны назад. Маленькие глубоко посаженные глаза осмотрели внимательно каждого студента. Мелкими шажками он подошел к своему столу и одним движением руки зажег на стене огромную карту мира. «Меня зовут Максимилиан Леро. Для всех потоков мой курс всемирной истории обязателен. Нет таких, у которых бы ее не преподавали. Поэтому, выходя из стен Королевской Академии, каждый из вас должен знать основные исторические события со дня сотворения мира. Итак, мы с вами узнаем о них и ответим на 3 основных вопроса, по каждому из самых значимых моментов истории. Первый вопрос – когда? Второй – причина. Третий. Итог. Рассказывать о сотворении мира смысла не вижу. Эту белиберду рассказывают все, кому не лень. Я же буду давать исторические факты. Битва за Белое море, великий поединок в долине успокоения, серые дни Маркены и многие другие значимые события. Начнем мы с нашего любимого, с Интарии. Преподаватель обвел взглядом заполненный до отказа зал и остановился на моей соседке. «Вы!» — указал он на Клементию. Она вздрогнула и несмело встала. «Нет, давайте-ка лучше вы!» — передумал профессор и указал на меня. «Да, да, вы, светленькая! Как вас зовут?» «Анна Лея Калейская, профессор», — представилась я, поднявшись. «Хорошо, Анна Лея, подойдите к карте». Я подошла и встала возле огромной стены с иллюзией нашего мира. Поежилась от обращенных на меня многих глаз. Тишина в зале давила, и гул в голове не облегчал положение. «Ваша задача — показать на карте наше королевство. Справитесь?» — уточнил преподаватель, и я кивнула. Повернувшись лицом к иллюзии, сразу указала на Интарию. «Хорошо. Можете ли назвать наших ближайших соседей?» Усложнил задачу Леру. Я снова кивнула. «Наше королевство граничит с 3 другими», — указала я на первое, обвела его границы. «Это королевство Мирбар, правее от него королевство стихий, и 3-е, самое большое по территории, королевство Градия». «Что ж, отлично!» Я думала, профессор отпустит меня на место, но нет. «Может быть, вы сможете ответить на 3 основных вопроса по битве за Белое море?» Историю я знала хорошо, поэтому мне не составило труда ответить и на это. Битва за Белое море началась еще 2 столетия назад. Сражения то затихали, то с новой силой продолжались. Вражда была с каждым из граничащих с нами королевств, но больше всех нападала на Интарию неумолимая Градия. Причиной постоянных стычек стало, как уже понятно, Белое море. Дело в том, что более 200 лет назад ученые-маги открыли уникальное свойство кораллов, растущих только в Белом море. Собственно, из-за них вода в нем и имеет такой цвет. Эти кораллы обладают прочностью, превышающей в несколько раз даже самую закаленную сталь. Мастера Интарии научились обрабатывать и изготавливать из кораллов высококачественное оружие, которое ценится во всем мире. Обладать таким бесценным природным материалом захотели многие королевства. Выход же к морю есть только у нас, что и послужило отправной точкой для бесконечных нападений. Если королевство стихии Мирбар со временем решили не воевать с нами, а выстроить выгодный товарообмен, то Градия никак не хотела останавливаться. Но несколько десятилетий назад произошел переломный момент. Король Валентайн III взял в жены подданную королевство Градии. Многие представители знати с обеих сторон были против такого союза, однако, видя теплые отношения супругов, королевства заключили мир и подписали пакт о ненападении. За пару десятков лет между странами завязались дружественные контакты. «Все верно, садитесь», — остановил меня профессор. «Высший бал! Отлично!» Пока я шла на свое место, Эйтли Ру говорил. «Студентка Калийская рассказала все верно. Хочу дополнить ее ответ лишь несколькими немаловажными деталями. Мы — маленькое королевство, и по площади, и по количеству населения. Конечно, белое оружие, как называют в народе изделия из коралла, помогло выстоять в многочисленных сражениях за Белое море». Профессор замолчал на секунду, обдумывая, что сказать дальше. «Кроме коралла есть еще один негласный мотив, из-за которого другие королевства хотели заполучить права на территорию Интарии. Наше королевство находится на первом месте по количеству одаренных существ. На Антере все существа имеют два дара», — фыркнул кто-то, не сдержавшись. Профессор ухмыльнулся. «Верно», — протянул он. «Кто-то из вас, скорее всего, слышал шуточное название Королевской Академии. Ну же, смелее! Это не возбраняется. Академию в народе называют...» «Академия — редкие дары!» — снова выкрикнули из зала. «Точно! Так вот, действительно, есть предположение, что помимо коралла многие правители других королевств хотели бы иметь власть над людьми, имеющими такие дары. Я говорил, что нас мало, и даже белое оружие не способно справиться с численным перевесом противника. Но есть те, кто может раскидать с десяток воинов самостоятельно, прибегнув лишь к своему дару. Почему именно в Интарии рождаются дети с редкими видами дара, неизвестно. Кто-то предполагает, что все это из-за климата и близости Белого моря. Считается, что коралл имеет, кроме высокой прочности, еще и целебные свойства. Предприимчивый народ и омолаживающие маски из него делает и весьма успешно продает косметические средства. Впрочем, есть те, кто и вовсе считает, что во всем мире одинаковое количество сильных одаренных существ, что, по моему сугубо личному мнению, так и есть. Просто Интария, а точнее Королевская Академия, научилась распознавать таких носителей и, главное, помогать им. Так что причин для завоевания нашей страны несколько, как мы видим». Профессор продолжил говорить о самом первом нападении на королевство, плавно переходя на последующие битвы. «Мне же стало жутко интересно, каким это даром надо обладать, чтобы сразиться сразу с десятком солдат. Все знают, большинство населения обладает обычной бытовой магией. На военную службу идут обладатели стихийной магии, а также оборотни, у которых помимо бытовой силы отличная физическая форма и звериные инстинкты. Только вот ни стихийник, ни даже самый сильный оборотень не в силах справиться одновременно с десятком солдат. Не зря я взяла в библиотеке книгу про редкие дары. Теперь буду с нетерпением ждать возможности прочесть ее». Звонок оповестил об окончании лекции. Время пролетело быстро и увлекательно. «Ну что, пойдем в столовую? Ребята сказали, будут ждать нас», — оживилась Клементия. «Какие ребята?» «Канаш и Колтан. Какие еще?» «Тебе что? Снова плохо? Голова разболелась?» Ужаснулась соседка. «Что? Нет. Говори тише, прошу», — попросила я. «Не хотелось бы, чтобы все узнали о моих проблемах. Мне думалось, кстати, что братья тебе не особо нравятся». «Да они вроде ничего для парней. Канаш только слегка раздражает. А так сойдет». «Слушай, ты иди на обед, а мне надо забежать в комнату. Я забыла доклад по артефакторике». «Не могу врать, да и плохо умею. Вот и Клементия не особо поверила. Ничего умнее забытого доклада придумать не смогла. Нет, лучше так, чем рассказать о том, что я сомневаюсь в успехе ее зелья и собираюсь приготовить свое. Обидится, что не доверяю ее профессионализму». «Как знаешь», — только и сказала соседка. Лабораторию с учетом техники безопасности оборудовали в подвале здания. Толстые стены и усиленные перекрытия с огнеупорными и антимагическими экранами надежно защищали учащихся от непредвиденных ситуаций. Спустившись по лестнице, я попала в длинный коридор со множеством небольших застекленных помещений. Сразу увидела студентов в белых халатах с защитными масками на лицах. Мне стало дурно от их вида. В пансионе, где я обитала несколько лет, у сотрудников была похожая форма. Меня затошнило. Я зажмурилась, отгоняя от себя ненужные сейчас воспоминания, пытаясь не думать, как бездушные глаза целителей смотрят на меня сквозь прорези масок, как они с искрящимся энтузиазмом наблюдают за моей реакцией на очередную свою гениальную идею. В то время как у меня не осталось сил даже плакать. Взывая о помощи, я молилась богине и впадала в долгожданное забытье. Ужасные картины всплывали в памяти, вытаскивая на свет забытые страхи. «Ваш допуск, Эйта!» Ко мне подошла светловолосая женщина, в которой я узнала кумира Клементии, Пантию Странг. «Допуск?» «Да, милочка, допуск, разрешающий посещать лабораторию», довольно грубо ответила профессор. «Но разве лаборатория не для всех?» спросила я, предчувствуя, что ее ответ мне не понравится. «Для целительского факультета, да. А вот для бытовых магов, — скривилась она, — нужен допуск от куратора. Думаю, у вас его нет, поэтому не отнимайте у меня время и покиньте лабораторию», — указала мне на выход целитель. Спорить не было смысла. Мир рухнул. Я медленно развернулась в указанном направлении. Трудно передать мое состояние. Колени дрожали, пол поплыл под ногами. Ворох мыслей промчался в голове. Как взять допуск? Куратору Верг даже на глаза попадаться не хочется. Она спросит, для чего мне допуск, и что ответить? Нет, это не годится. Думай, Анна, думай. Голова не соображала. Прозвенел звонок на занятие, а желудок издал жалобный стон. Со злости и за даром потраченного времени на обед я пнула ногой дверь лаборатории. «Черная бездна, чтоб тебя, невезучая, пакость!» Выдохнула я. Опустив глаза в пол и поникнув, поплелась на учебу. «Вы снова ругаетесь и двери ломаете?» — сумничал кто-то рядом. «Угу». Не поднимая глаз, бросила я шутнику и зашагала дальше. «Хм!» — донеслось из-за спины.